Глава 6. Южный материк. Посадочная площадка. Учеба. События последующих недель подтвердили, что бывший главный орфист Перна, старый предводитель Вейра и удалившийся на покой оберегающий Руата, поступили весьма дальновидно, назначив себя помощниками Айваса. Ни у кого не было поводов для недовольства. Все трое уже давно прослыли людьми неподкупными и беспристрастными. Объединив свои знания, главный орфист, предводитель Вейра и оберегающий направили их на восстановление посадочной площадки и рациональную организацию работ. Иные посетители, которых привело сюда исключительное любопытство, были разочарованы, обнаружив, что Айвас пропускает мимо ушей глупые или сугубо личные вопросы. Однако те, кто желал обрести новые знания и был согласен усердно трудиться ради этого, оставались и включались в работу. До того, как вступили в строй 10 дополнительных рабочих мест, распорядители определяли очередность доступа к Айвасу, пропуская вперед тех, чьи вопросы требовали срочного ответа, и в то же время ухитряясь никого не обидеть. Поскольку отдых в машине не требовался, самые насыщенные занятия, например, лекции для мастера Алдаева и других целителей, назначались на раннее утро. Но не только главные цеха посылали сюда своих представителей. Среди лордов стало считаться престижным направлять к Айвасу своих самых способных сыновей и дочерей, а также избранников из мелких холдов. Поначалу их скапливалось так много, и столь многие из них явно не подходили для того, чтобы сходу усваивать новые знания, что, дабы упростить дело, каждому из новичков стали предлагать испытание-тест на пригодность, как его называл Айвас. Это помогало отсеивать лотерей и тех, кто не обладал необходимой подготовкой. Леса с Фларом так и не научились как следует работать за пультом. И, как считал главный орфист, в основном по той причине, что у них не было времени, чтобы твердо усвоить самые азы. Но основы поиска информации они оба все же поняли. Фнор не удосужился даже попробовать, но его супруга Брэки присоединилась к группе усердных помощников мастера Алтаева, которые стремились восстановить утраченные методы лечения. Мирим, не желавшая ни в чем отставать от Гелана, не отступала, несмотря на то, что первые шаги давались ей с большим трудом и в конце концов добилась успеха. Кван так наловчился, что работал не хуже Джексона и Пьемура. К удивлению и восторгу своих близких, храбрый молчун Лайтл постепенно присрастился к работе с банками данных, извлекая из них сведения по самым разным темам. Он всегда брал последнюю смену. Ему не требовалось для сна больше 4 часов. Я знал, что Лайтл очень глубокая натура с поистине железным характером. Как иначе бы ему удалось пережить все, что выпало на его долю? Отвечал Джексон, когда ему с недоумением докладывали о новой страсти бывшего опекуна. Правда, я не понимаю, почему он так увлекся историей, сухими, давно забытыми фактами далекого прошлого. Ведь есть столько знаний, которые можно применить сегодня. Напротив, Джексон, заметил главный орфист, может статься, что поиски Лайтла окажутся самыми важными. Важнее, чем Фондарелова силовая установка с водяными турбинами? Главный кузнец несказанным удовольствием продемонстрировал модель будущего генератора. Работа в его кузнице кипела день и ночь. Все спешили закончить изготовление деталей для настоящей турбины. Спору нет. «Сейчас для нас это очень важно», – ответил орфист, тщательно подбирая слова. «Но существует еще и другая проблема. Как отнесутся к нашим новшествам люди?» Вокруг Айваса устроили новые учебные кабинеты. Каждый из них был посвящен отдельной дисциплине. Две самые большие комнаты превратились в лаборатории, где ученики осваивали основы наук, которое Айвас считал необходимо преподавать в качестве вводного курса – химии, физики и биологии. Одно из помещений было отведено для кратких консультаций, другое для общих знаний. Большой зал отдали целителям. Стены его были увешаны большими схемами самого устрашающего вида, так считала Дженсис. По настоянию Айваса специальный кабинет оставили для особой группы, осваивающей усиленный курс по ряду дисциплин. В нее входили Джексон, Пимур, Дженсис, Кван, Тон, Гелан, Мирин, Хаймен, трое подмастерьев, ученик Хаймена, еще четверо бронзовых всадников, двое коричневых, четверо голубых и трое зеленых. За ними должны были последовать и другие всадники, как только в классах освободятся места. Вееры стремились в полной мере воспользоваться возможностями, которые сулил Айвас. Робинтон любил время от времени пройтись по коридору, послушать, как идут занятия. Однажды, когда он заглянул в класс, где работали Джексон, Пимур, Дженсис и два кузнечных подмастерья, глазам его предстало поразительное зрелище. В 2 дюймах над столом висело тускло поблескивающее металлическое кольцо. Когда кто-то из учеников потянулся к нему, чтобы потрогать, оно как будто на невидимых колесиках заскользило прочь. Айвас тем временем продолжал объяснять. Магнитные силовые линии в этом кольце расположены таким образом, что ток в них направлен прямо противоположно создающим поле электромагнитом. Робинтон вжался в притолоку, стараясь не помешать зачарованным ученикам. Такой эффект гораздо сильнее проявляется при низких температурах, когда электрическое сопротивление отсутствует. Тогда кольца становятся сверхпроводящими, и ток следует по ним без всяких потерь. Здесь нет подходящего устройства, чтобы продемонстрировать вам этот феномен, но через 3-4 недели мы будем готовы приступить к изучению сверхпроводимости. Джексон даже раньше. А вот Пьемуру придется еще поработать над обмотками электромагнитов староидальными сердечниками. Ваши модели подмастерья Маноти еще не дотягивают до нужного уровня, но у вас есть еще целая неделя, чтобы улучшить их качество. Робинтон тихонько удалился, не желая отвлекать учеников. Возвращаясь в вестибюль, он довольно улыбался. Хороший учитель так и должен поступать. Кого похвалить, кого подбодрить, а кого и отчитать.